Окна детской выходили на тихий двор, поросший травою. Лишь возле крыльца, по настоянию Елизаветы Дмитриевны Милютиной, были посажены кусты шиповника, растения полезного и приятного глаза. За кладовой и сараями был ледник, конюшня и полуразрушенный амбар, который 5 лет назад был разобран окрестными погорельцами почти до основания, да так и остался стоять. У хозяина руки не доходили, а жена мало вникала в хозяйственные дела. Шиповник был, пожалуй, ее единственным вкладом в существование заднего двора. Николенька родился в начале июня, и потому поездку в имение пришлось отложить. Скучали в Москве, быстро пустевший. Кто совершенно спокойно отнесся к пребыванию в городе, так это старший сынок, двухгодовалый Митя. Имя свое он получил в честь деда по матери. Был очень спокоен, тихо, внимательно и подолгу рассматривал все вокруг. Мать особенно любила его, но с рождением второго сына должна была передать нянюшке. Елизавета Дмитриевна все свое внимание отдавала детям. Она входила во все мельчайшие подробности их жизни, кто как спал, как ел, и отчего у Мити скучный вид, и почему малютка Коко морщится. Из-за духоты они стали пить чай на балконе. После службы глава семейства Алексей Михайлович ложился в кабинете соснуть часок, а после выходил во двор. Нетерпеливо выслушивал доклад почтенного Степана Григорьевича, правителя дома, и поднимался на балкон. И теплыми июньскими вечерами супруги обсуждали устройство будущей своей жизни. Мечты их рознились. Алексей Михайлович видел главным своим делом уплату отцовских долгов и устройство имения, чтобы было что оставить детям. Честолюбивых намерений он не имел. Дворянин всего в третьем поколении, он сознавал, что трудненько делать карьеру, денег хватало на то, чтобы едва-едва обеспечить семью, и это по скромному московскому образу жизни в Петербурге потребовалось бы много больше. Военная карьера была для него закрыта, отчасти по неохоте, несклонности к военной службе и, главным образом, из-за поврежденной в юности ноги. Елизавета Дмитриевна вынужденно смирила свое честолюбие. Вся ее семья принадлежала к чиновно-придворному миру. Родной брат Павел Дмитрич был в большом фаворе у государя. В 26 лет стал флигель-адъютантом, и поначалу ей мечталось о том же и для мужа. Его прадед, правда, был истопником, но при царях Петре и Иване Алексеевичах бывали и более скромные возможности для начала карьеры. Алексей Михайлович привлек ее внимание своей полной непохожестью на петербургских щеголей. С мягкой готовностью он ей покорился, и это понравилось. Как привязанность переросла в приятную привычку видеть его, говорить, наставлять, журить, а там и в более глубокое чувство она и не заметила. Родные слегка удивились, но будущий свекр был фабрикантом, богачом, сочли, что в общем партия не блестящая, но подходящая. Только после смерти свекра, когда Алексей Михайлович лихорадочно расплачивался с долгами, бегал по богатым родственникам, не слишком готовым открывать свои кошели для неудачливого родича, когда вдруг она оказалась без своего выезда и не решала сходить в гостиный двор, в модные лавки, она осознала, какая жизнь им предстоит. Обладая ясным и трезвым умом и сильным характером, она нисколько не огорчилась, она любила мужа. Переехали в Москву. Алексею Михайловичу по протекции Шурина дали не слишком хлопотное, но и не слишком денежное место секретаря комиссии по построению храма Христа Спасителя. По своей добросовестности он с головой вошел во все дела комиссии, часто рассказывал Елизавете Дмитриевне о величественном проекте Витберга и однажды пригласил великого архитектора на обед.